Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το νόημα μου. Наставление 237. Рассеянный внушает радоваться всем, обличает нелепость иконоборческих суждений, оправдывает, что говорит против них, и приглашает служить истине не словом только, но и делом или достойной жизнью. Вчера праздновали мы память святого Предтечи Господня и воспомянули при том о нашем монашеском жительстве. Но тогда мы были все вместе и в дому Божии ходихом в единомышлении. Ныне же мы рассеяны кто куда, по разным местам и селениям. Однако ж по елику ради Бога рассеяние сие, то радоваться должны мы по данной заповеди, ибо Господь сказал: «Радуйтесь и веселитесь, яком зда ваша много на небесех». К тому же через это мы уподобляемся и Господу, рекшему: «Аще меня изгнаша, и вас изженут, аще слово мое соблюдоши, и ваши соблюдут. Но сия все творят вам за имя мое, яко не ведят пославшего меня». И поистине, как иудеи, не приемля сына, показали, что не ведают отца, так и иконоборцы, не приемля иконы Христовой, показывают, что не знают Христа. Истина явна. Ведает же ее один из тысячи. Посмотрите, как двоится у них их злое мудрование. То говорят, что никак нельзя ставить икону Христову, то что можно. Только в равном значении со знаками, употребляемыми на войне и на охоте. Поклоняться же им, утверждают, не должно, как не кланяются изображению лошади, быка, льва, тигра, змеи, а рыбы, птицы. Слыши сие. Кто не востенает, кто не источит слез, что икону Христову, пред коей благоговеют ангелы и трепещут демоны, не стыдятся сопоставлять с изображениями четвероногих, присмыкающихся, рыб и птиц, и, подобные им, не считают долгом чтить. Какое страшное измышление! И какая еще страшнейшая дерзость! Потом что еще? Изображение человека именуют человеком, быка — быком, верблюда — верблюдом, и вообще по имени изображаемого именуют изображение. Икону же Христа Господа и Богоматери или кого-либо из святых никак не допускают называть по их именам. Не даже в переносном смысле, а просто говорят «икона», не прибавляя «чья», чтобы, как им думается, не погрешить. Такого неразумия и такого хуления преисполнены они. Вы же, братья, внемлите сказанному от святых отцев наших и ведайте, что если места, где Христос родился, святы и поклоняемы суть, и именуется, и всякой песок ли оттуда получит, или камень приемлет, блюдет и чтит, как священные сокровища, не тем ли паче достойно чествования и поклонения икона Христова, на кое он, как в зеркале, явно видится и вызывает подобающее к нему чувство, как бы присущему, ибо таково свойство изображения, что оно представляет лице изображенного. Почему я смиренный, скорбя о заблуждении иконоборческим сердцем и боясь наказания за молчание, по необходимости говорю то, что говорю, хотя мало и кратко? Если инославные не перестают наедине и публично, письменно и неписьменно подвигать хульный язык свой на Христа, почему же нам, братья, сидя дома, не побеседовать между собой о подобающем в настоящих обстоятельствах? И как стерпим гнев Господа, если будем поступать иначе? И какие подражатели будем мы отцам нашим, коим молчать в подобном случае и прятаться, назвали бы справедливо предательством истины? Итак, говорить надлежит и слушать, служа истине и словом, и делом. И святые апостолы не проповедью только божественную, но и жизнью непорочную покорили вселенную, просвещая мраченных и солью премудрости осоляя обуявших, нося с собою только пиру и жезл. подражая им, братья. Одобрение заслужим и мы, довольствуясь тем, что есть, не сребролюбствуя, но являясь нестяжательными, не делая безвременных выходов, не знакомясь с женщинами, от коих смерть. Если так будем вести себя, то прославится Бог в нас, возвеличится предлежащее исповедание, и противники наши хоть мало усрамятся и расположатся к обращению. Если же не так, то есть опасность, как бы вместо ублажения не заслужить вечного осуждения. Сам же Бог мира, все притворяющий, прилагающий на лучшее, да умиротворит Церковь свою. Нас же да сохранит верными истине и да введет в Царствие свое небесное. Наставление 238. Теперь время жатвы. Похоже на нее и наша жатва духовная. Плоды у нас — добродетели, житница смирения, время — вся жизнь, способы — все наши подвиги и послушания. Настоящее время есть время жатвы, время трудов и потов, когда псаломское исполняется слово «Изыдет человек на дело свое и на дело не свое до вечера, не давая себе покоя, пока не кончит жатвы, не обмолотит сжатого и не внесет в житницу полученных семян». Что же сказать на это? Если для плотского стяжания потребен такой труд, не тем ли паче необходим он для духовного? Предлежит и нам жатва, как говорится у апостола, «Сей скудостью скудостью и пожнет, а сей о благословении, о благословении и пожнет». Опять и Господь говорил ученикам Своим, «Не вы ли глаголите, яко еще 4 месяца суть и жатва приидет? Се глаголю вам, возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже. И жня им взду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да и сей вкупе радуется, и жняй». Вот указана нам жатва. «Изыдем же с полным усердием на жатву, соберем плоды не плотские и текучие, но духовные, пребывающие в живот вечный. Освящение и мир, любовь и радость, благодушие и терпение, милосердие и кротость и всякую другую добродетель. Сии суть плоды духовные, которые должны собирать с рассудительностью, так чтобы к добру не примешивалось худое что, то есть любить, но без пристрастия, соревновать добру, но без зависти, говорить о брате, но не враждебно, и вообще искренно творить волю Божию благую, угодную и совершенную. В житнице же внесение плодов будет у нас крепко их спрятание в сокровищницу смиренномудрия, как указал сам Господь, говоря, «Егда сотворите все повеленное вам глаголите, яко рабине ключи мы есмы, яко еже должни бехом сотворить и сотворихом». И как сему же руководит и апостол, говоря, «Что имаши его же неси приял, аще же и приял еси, что хвалишися, яко не приям». Вот какая у нас жатва, и каков труд, не 2 или 3 месяца продолжающийся, но простирающийся до самого конца жизни нашей, который, однако ж, если сопоставить его с будущим веком, вменится в один день, ибо там нет конца. Там каждый вовеки будет питаться от плодов труда своего и вечно будет радоваться осем. Только умертвим уды яжены земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лиху и мани. Только смиренно понесем иго послушание, друг друга поддерживая и друг друга тяготы нося, и так исполняя закон Христов, как написано. И блажен, кто всему благоговейно подклоняет голову, блаженный более потрудившийся, ибо чем более труда, тем большая награда. И последнейший, берущий на себя послушание, первенством почтен будет, как говорит Господь, и жащий хочет во старей быти, да будет всех меньший и всем слуга. Ибо и Сын Человеческий не приидет, да послужит Ему, но да послужит и даст душу свою, избавление за многих. А сем, братья, помыслим, и так действовать потрудимся, да достойно будем услышать он и глаз. Добре, раби, благи и верны, о мали был еси верен, над многими тебя поставлю. вниди в радость Господа твоего. Наставление 239. Жатва. Все трудятся, не зная утомления. Так и нам надо. Всякому в своем деле трудиться. Там могут ссылаться на немощи, а нам нельзя, ибо требуется только восхоти и взыщи. Так действовали отцы и теперь вкушают плоды того. Время жатвы, как видите, и каждый земледелец поднимается на собрание семян. Ни труд усиленный, ни солнце палящее не утомляет делателя. Но с утра до вечера трудится он, то сгибаясь, то выпрямляясь, пока не кончит предлежащего ему дела. А мы — рабами Христовыми, именующиеся, и монашескую проводящие жизнь. Имеем ли также жатву? Да, имеем. И такую жатву, какую Господь наш Иисус Христос указал ученикам Своим, говоря: «Не вы ли глаголите, яко еще 4 месяца суть, и жатва приедет? Сие глаголю вам, возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже, и жня им мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да и сей вкупе радуется, и жняй». Очевидно таким образом, что у нас есть сеятва и жатва, и притом неопределенное какое время продолжающееся, но непрерывно нам предлежащее и навсегда. Будем же, братья, жать усердно, именно учащий учение, предстоятельствующий попечение о всем, эконом экономию, служащий служение, послушник послушание, безмолвствующий безмолвие, молящийся терпеливое пребывание в молитве, все-все во всем, сколько сил есть. Ни с чем не сообразно было бы, когда плотские действующие так усердно прилежат к своим делам, нам, к духовным деланиям нашим, приступать лениво и небрежно. Когда те, потом обливаясь, не отступают от трудов, нам отвращение иметь к аскетическим рачением. Не царствие ли небесное прилежит нам? Не жизнь ли вечная, не радость ли неизреченная? Да и возможно ли, предавая сленности, стяжать что-либо великое и вожделенное? Никак. Итак, воспрянуть надо от сна ленности и нерадения и со всем мрачением взяться за дело. Ибо ищется не что-либо тленное и скороприходящее, но нетленное и вечное. Так что и о нас можно будет говорить: «Труды рук твоих снеси, блажен еси, и добро тебе будет». Не говори никто: «Немощен я, не могу жать». Немощный телом не может подъять телесных трудов. В духовном же делании восхоти, и будешь силен творить благое. Слезу имеешь, сокрушение имеешь, хранение ума имеешь, мир имеешь и святыню, кои паче всего любезны Богу. Не говори никто: «Разбился я в падении, не могу подняться и право ходить». Ты только восхоти и взыщи, и воздвигнет тебя, воздвизая от земли нища и от гноища возвышая у Бога. Еда падая и не восстает, или отвращаясь, а не обратиться. «Живу аз, глаголит Господь, не хощу смерти грешника, но еже обратитесь нечестивому от пути своего, и живу быть ему». Какой же благословный предлог можем мы иметь? Какое благовидное извинение в том, что не со всем рвением приступаем к деланию заповедей, чтобы улучшить таким образом обетованное благо? Смотри, как потрудились святые отцы. Сеяли, жали, собирали в житницы свои, и ныне радуются, ожидая явления последнего дня, в который воссияют они, как солнце. Не допустим же, братья, себя отчужденными быть от блаженных онных, и за немногие ничтожные и маловременные удовольствия не продадим спасения нашего, имея зато бессмертно мучимы быть. Но сколько сил есть, будем напрягаться, тещи вслед их, все перенося и все претерпевая, да наследуем Царствие Небесное во Христе Иисусе, Господе нашем. Наставление 240. Миряне, умирая, оставляют завещание. И от иноков бывает завещание. Какое? что мы странники и пришельцы здесь и должны искать не здешнего. Послушаемся сего завещания и возьмемся исполнять его, подражая отцам, которые все так поступали. Время жатвы расслабляет тело, тяжелым делает бдение, а иной раз разленивает и к слушанию поучений. Но по елику мы по законоположению апостола должны быть как ежедневно умирающие. Умирающий же обыкновенно говорит последние свои слова, надгробные, отходные, и тем внимательными делает слушающих, то не будем лениться слушать и мы, но будем внимать тому, что говорится, как бы присутствовали при чтении завещания. Завещание живущих плотски, как плотское и говорит о плотском, именно какое наследство оставляется жене, детям, братьям, сродникам и какие еще даются распоряжения, как обычно бывает. В нашем же быту завещание ничего такого не заявляет. Но что? То, что мы странники и пришельцы, и смы на земле, и что, как ничтоже в несохом в мир сей, яви, яко ниже изнести, что можем. Переходя из тления в нетление, из бесчестия в славу, из смертности в бессмертие, так что не погрешил бы, кто такое завещание назвал Евангелием. По елику и апостол признавал, что «разрешитеся и со Христом быть и много паче лучше». И в другом месте опять «Ас уже жрен бываю, и время моего отшествия наста, подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды, его же воздаст мне Господь в день он праведный судья». Не точу же мне, но и всем возлюблившим явление Его. Видите, что на нашем отсюда представлении говорит, как бы Евангелие благовествуя. Итак, по елику нашинское завещание есть Евангелие, то в сладость послушаем, что говорится в нем, и в силу его ревностно емлемся за подвиги, не обращаясь вниманием и сердцем ни к чему житейскому, ни к родителям, ни к братьям, ни к сродникам и ни к чему вообще тварному, подражая некому из святых отцев, который, когда выходил из обители, клал покрывало на главу свою, чтобы не смотреть на солнечное сияние, и который, когда спросили его о причине того, ответил: «Для чего мне желать видеть этот временный свет?» Сей боголюбивый муж, выступив за пределы всего тварного, емлется единой любви к Богу и созерцание вещей божественных. Он рассматривает и поднебесную тварь, удивляясь и хваля высочайшего художника Бога, но скоро миновав все чувственное, погружается в созерцание вещей невидимых, почерпая сего радование и веселье духовное, упоительнейшее. Таков был и патриарх Авраам, ибо написано: «Веруй, прииди, Авраам, в землю обетования, яко же на чужду, в кровы вселися со Исааком и Иаковом, со наследниками обетования тогожде, ждашебо основания имущего града, ему же художник и содетель Бог». Таков и великий Моисей, который, веруя, оставя Египет, не убоявся ярости царевы, невидимого Бога, яко видя терпяще. Таковы и все святые, не смотревшие на видимое, но на невидимое, и стремящиеся не к временному, но к вечному, и тем образовавшие себя по божественному подражанию, сколько оно доступно. Таково и стремление восприимем и мы, и никогда не позволим себе вожделевать красное века сего или дивиться живущим плотски, но паче по стенем об них, что, прияв благовестие наследие обетованных благ, они суетятся о стяжании золота и серебра и о тленных удовольствиях. Мы же, братья, говоря апостольски, откровенным лицем славу Господню взирающее, вышнее взыщем, вышнее мудрствовать станем, и где же есть Христос, одесную Бога сидя. Чтобы о нас можно было сказать: «Вы не от мира сего, и ваше житие на небесех есть», где и да будет нам предстать неосужденными в день воздаяния праведного суда Божия пред страшным престолом Христовым и услышать вожделенный глас призвания к наследию Царствия Небесного.